Глава 14. Уверен, что, несмотря на опасность этого таинственного измерения, которое называется некрослой, Черткову здесь было намного лучше, чем дома. Ходьба, которая обычно доставляла ему боль и страдания, здесь не так сильно терзала его. По крайней мере, его лицо не искажало гримаса боли при очередном щелчке перекрученных суставов. Другой вопрос, что ты сам при этом становился слабее, но это отчасти компенсировало расстояние, которое удавалось пройти за каждый шаг. Вот и сейчас лестница, которая обычно была для старика изощренным орудием пытки, сегодня не представляла для него такой уж особой проблемы. Он поднялся наверх неожиданно быстро. Я даже удивился его скорости. Мы вышли в школьный холл, и я остановился, чтобы немного привыкнуть к окружающей обстановке, которая сильно отличалась от того, что я уже видел до этого. В некоторых местах стены и потолки были сплошь покрыты точно такими же растениями, как и подвальный коридор. Было несколько кустов кальмаров, а самое главное — очень много всяких новых растений. Во всяком случае, я думаю, что это были растения, но, может быть, и нет. Они же все-таки двигались все время. Я пока был не очень хорошо знаком с местными формами жизни. Но еще я увидел первых животных этого измерения. Несколько толстых пушистых червей ползали в шагах в 10 от нас. Они были похожи на огромных жирных гусениц, только без глаз. И самое главное, я увидел людей. В этом черно-белом сумраке они казались лишь темными тенями где-то там, вдалеке. И лишь ярко-красные пульсирующие точки говорили о том, что мы с Чертковым здесь не одни. Да, я не видел, кто именно там стоит, но думаю, что это дежурный или наш мастер-смотритель с кем-нибудь из старшеклассников. У этого типа мания торчать здесь на выходных, думая, что ученики только и мечтают о том, как бы побродить по главному корпусу, пока здесь никого нет. «Видишь этих червяков?» — спросил Александр Григорьевич, отвлекая меня от моих мыслей, и ткнул в сторону гусениц саблей. «Именно на них я сейчас и смотрю». «Правильно делаешь», — одобрил он. «Ты всегда должен быть начеку. Местные твари очень хорошо чувствуют нас. Некоторые боятся, не понимая, что мы такое, и стараются убежать или просто не трогать нас. Но некоторые, наоборот, пытаются попробовать нас на вкус». «А эти червяки как обычно поступают?» «Нет такого понятия, что один какой-то конкретный вид ведет себя так, а другой иначе. Никогда заранее не знаешь, как именно поведет себя то или иное существо. В этом заключается одна из главных опасностей некрослоя темников. Ты всегда должен быть начеку и ожидать нападения от любой твари. Даже если ты 100 раз проходил мимо нее, и она тебя не трогала, это не значит, что она не бросится на тебя в 101-й. «Получается, что нет никакого смысла запоминать их, чтобы знать, какие опасные, а какие нет?» — спросил я, с опаской поглядывая на гусениц, которые пока копошились на одном месте. «Абсолютно никакого. Но есть и приятная новость». «Это какая же?» — удивился я, начиная привыкать, что все новости, связанные с некрослоем, обычно не очень. «Только для магов-некротиков стены и двери здесь не являются преградой, а для остальных все работает», — ответил он, и на его лице появилась гримаса улыбки. «Так что от них всегда можно попытаться удрать, ясно? Я вот уже не такой быстрый бегун, а раньше именно благодаря нашему уникальному способу передвижения мне удавалось выбираться из разных передряг». «Ну, хоть так». То, что от тварей можно было убежать или спрятаться за дверью, это и в самом деле обнадеживало. «Кстати, Максим, вот, держи». Старик протянул мне тоненькое темное кольцо с маленьким черным камешком на нем, похоже на адамантин. «Это что, Александр Григорьевич?» «Мой тебе подарок от рода Чертковых. Как и сабель, таких колец было 3. Одно я отдаю тебе. Это артефакт с постоянным эффектом магического взора». «Ого! Вот это классный подарок, ничего не скажешь. Это очень полезное заклинание. Эликсиры, которые на время наделяют выпивших таким эффектом, продаются немногим хуже эликсиров лечения. С помощью магического узора можно видеть любые магические проявления. Вот, например, когда я первую часть вороньего амулета добывал, то там были рунные ловушки, которые я лишь при помощи эликсира обнаружения рун увидел. Ну а будь у меня колечко с эффектом магического взора, никакой эликсир мне бы не понадобился». «Ну, с саблей понятно, другое оружие здесь не работает», — сказал я, глядя на артефакт. «Кольцо же вы можете своим потомкам оставить. Я же понимаю, такая вещь дорого стоит». «Надевай, я тебе говорю», — пробурчал он. «Тебе без этой штуки работать будет трудно. Я обещал Романову сделать из тебя отличного некротика. А что хорошего, если ты не будешь ловушки видеть? Тогда из тебя не маг, а просто смертник получится. Так что без разговоров». Кольцо было немного великовато, но когда я надел его на палец, оно мгновенно уменьшилось в размерах и стало мне впору. Я смотрел на тоненькое колечко, и у меня было ощущение, что оно всегда было моим. «Да, мне тоже нравится», — сказал Дорин. «Когда-то и у меня был артефакт с магическим взором. Только не кольцо, а шейный платок. Могу тебе сказать, что кольцо намного удобнее. Его даже стирать не нужно и душить благовониями». «Тебя послушать, так у тебя на любой случай был артефакт». «Так оно и было, Макс. Что у тебя с памятью? Я же тебе говорил, что моя коллекция артефактов занимала несколько комнат». После того, как я надел кольцо, клинки наших сабель стали еще ярче. Это кольцо начало работать. «Постарайся никогда не снимать его. Оно не раз спасет тебе жизнь», — прохрипел старик, и мне показалось, что я услышал какую-то печаль в его голосе. Должно быть от того, что он сейчас передает его мне, а не кому-то из своих потомков. «Не буду, Александр Григорьевич», — пообещал я ему. «Спасибо вам за подарок. Вы же говорили, что обычные артефакты здесь не работают, значит...» «Все правильно. Он необычный. Точнее, камень на нем. А еще я тебе сказал, чтобы ты не забивал себе этим голову. И от своих слов не отказываюсь, ясно? Всему свое время». «Ясно», — кивнул я, решив для себя попробовать потом выяснить, что это за камешек такой. «Ладно, пойдем дальше. Не будем терять время попусту. Ты хотел увидеть школьный парк, значит, идем». Мы с ним шли к выходу из главного корпуса. Я старался не упускать из вида ни одной детали, что было непросто. Слишком много всякого странного вокруг. Червяки не обратили на нас никакого внимания, продолжив копошиться на том же самом месте. Судя по всему, в этом месте они были самым распространенным видом, потому что пока мы шли к выходу, нам попалось около десятка этих червяков. Все они были примерно одинакового размера, и лишь только один из них был длиной в несколько шагов. Он лежал прямо перед выходом, свернувшись в клубок. «Нам нужно будет его прикончить, чтобы выйти, или попробуем переступить через него?» — спросил я у Черткова. «Я-то могу перепрыгнуть, но вот вы...» «Не надо делать ни того, ни другого. Начинай думать головой, Максим. Нам с тобой не обязательно пользоваться дверью, чтобы выйти». «Блин, точно. Зачем нам дверь, если мы с ним можем пройти через любую стену?» «Как-то я не подумал», — немного смутился я. «Если продолжу в том же духе, то он еще чего доброго решит, что я глуповат». «Не переживай. Пока в этом ничего страшного нет. Некоторое время ты в любом случае будешь привыкать к этому всему. Особенно с учетом того, что ты будешь довольно часто перемещаться сюда и обратно, где все это работает по-разному. Но я хочу, чтобы ты учился всему как можно скорее. Промедление может быть просто опасным. Или вот как сейчас, вместо того, чтобы избежать опасности, Ты хотел сам поискать проблем. С виду эти червяки не такие опасные. Поверь, тебе так только кажется, — сказал он и вышел из главного корпуса через стену. В нескольких шагах от того места, где развалился жирный червяк. Я прошел вслед за ним и вышел наружу. Честно говоря, я думал, что как только мы окажемся в школьном парке, то станет хоть немного светлее. Я ошибался. Вся та же унылая и однообразная серость вокруг. Даже небо над головой было темно-серым. Посмотреть, что происходило вокруг нас и как выглядел школьный парк, не получилось. Все вокруг было окутано туманом. Не очень плотным, но рассмотреть что-то дальше 20 шагов было уже проблематично. Единственное, что я мог сказать, трава под нашими ногами шевелилась как живая. А еще она неприятно хрустела под ногами. Примерно так же хрустит битое стекло, если на него наступить. «Как тебе школьный парк? Красиво?» «Такое себе, если честно. Я себе это немного по-другому представлял». Я еще раз посмотрел на небо. «Александр Григорьевич, здесь всегда так?» «Дня и ночи в Некрослое не бывает, если ты об этом». «Понятно. Туман этот дурацкий тоже все время?» «Вот это как раз не обязательно. Его может и не быть. Внутри корпуса его не было, как ты видел. На самом деле я и сам не очень понимаю, как это работает. Мы ведь с тобой лишь гости в этом мире. Окажись мы на этом самом месте через час, тумана может и не быть». В этот момент из тумана прямо перед нами вышло какое-то существо и остановилось. По манере ходьбы оно было похоже на гориллу, но вот во всем остальном... На спине что-то типа черепашьего панциря, из которого в разные стороны растут длинные шипы, и белесая голова с целым рядом глаз. Оно раскрыло пасть с острыми зубами, вывалило длинный язык и издало звук, похожий на рычание. «Максим, стой на месте и не шевелись», — сказал Александр Григорьевич. «Если оно к нам побежит, сразу уходим обратно в корпус, понял? Никакого геройства». Последнее, чего мне сейчас хотелось, так это драки с этой тварью, которая была раза в два выше меня. С учетом того, что я не мог применить против нее ни одного заклинания, этот бой мог бы стать для меня последним. Некоторое время мы молча изучали друг друга, затем тварь закрыла глаза и потопала в нашу сторону. Вот это уже плохо. Один шаг, еще один. У меня не было никакого желания поворачиваться к ней спиной. Но если она сделает еще несколько шагов, то другого выхода у нас не будет. Гориллоподобная тварь немного ускорилась, и вдруг из тумана вынырнул еще один монстр. Он был похож на огромного полосатого тигра, только у этого были крылья и хвост с острым шипом на конце. Этот был раза в два больше гориллы. Всего мгновение, и вот... Уже он схватил ее своими мощными когтями размером с небольшие кинжалы и вцепился зубами прямо ей в морду. Раздался жуткий визг, который будто тонул в этом тумане, а потом ужасный хруст, и все стихло. Два мощных удара крыльями, и тигр исчез так же внезапно, как и появился перед нами. Лишь только сейчас я понял, что все это время смотрел на происходящее с открытым ртом, а саблю держал так крепко, что у меня даже кисть занемела. «Темников, мы идем домой», — услышал я голос Черткова. «Дуй внутрь, а я за тобой». После того, что я увидел в школьном парке, валяющиеся где-то червяки и кусты кальмары были просто цветочками, к которым просто не нужно было подходить близко. «Оно что, сожрало ту глазастую гориллу?» — спросил я, осматриваясь по сторонам, чтобы случайно не наткнуться на какого-нибудь червяка. «Нет. Они просто так в салочки здесь играют. Разумеется, оно ее сожрало. Ты же сам видел». «Жесть, конечно. Прикольное местечко, что и говорить». «Привыкай. Такие картины ты здесь будешь видеть постоянно», — продолжил говорить Чертков, как будто прочитав мои мысли. «Поэтому вот тебе еще одно правило, которое желательно соблюдать. Старайся не выходить из зданий на открытую местность. Снаружи всегда опаснее, чем внутри. Иногда это будет трудно сделать, но ты ведь некротик, верно? А это работа с вредными условиями труда. Ну да, это я и сам понял. Куда уж еще вреднее. Искажение и то, наверное, безопаснее. По лестнице в подвал я спускался вторым, и когда был на середине, решил кое-что проверить. Несмотря на предупреждение Александра Григорьевича, я уже пробовал применить заклинание, но у меня ничего не вышло. Скелета я так и не призвал. Самое удивительное, что при этом я чувствовал в себе магическую энергию. Теперь же я решил выяснить, как обстоят дела с дарами демонов хаоса. Может же быть так, что они будут работать? Это все-таки немного другое. Я попробовал использовать дар Дона Нефрита, чтобы попытаться немного взлететь, и у меня это получилось. Левитация здесь работала как надо, даже лучше. Я хотел лишь чуть-чуть подняться над лестницей, а в результате треснулся головой об потолок. «Ой, зараза! Ты что там захрихтел, Темников?» — спросил у меня Чертков, когда я вышел в коридор. «Да так, оступился немного на ступеньках». Старик внимательно посмотрел на меня и вновь двинулся по коридору. В этот момент открылась дверь кабинета, и из комнаты вышел Терлецкий, который что-то бормотал себе под нос. Несколько раз щелкнул дверной замок, а затем он быстрыми шагами потопал по коридору. Я лишь в последний момент увернулся, чтобы он не прошел сквозь меня. Судя по тому, что я видел, когда некротики касались людей, у тех были не самые приятные ощущения. «Александр Григорьевич, а если я дотронусь до рунной ловушки в некрослое, она сработает или нет?» — спросил я, проводив Терлецкого взглядом. «Обязательно сработает», — ответил он, поджидая меня у двери нашего с ним рабочего кабинета. «Это одна из причин, по которой я отдал тебе кольцо, Максим». «Но заклинания же здесь не работают». «Если ты захочешь поставить рунную ловушку, находясь в некрослое, то у тебя ничего не выйдет. Но если руну поставили в нашем мире, то она сработает обычным образом, хотя урон от нее будет намного меньше». «А если я захочу кого-нибудь сюда взять с собой, у меня получится?» В моей голове начали появляться кое-какие идеи. «Не у всех», — ответил старик. «Что-то слишком много вопросов, Темников. Ты что, не устал совсем? Ты как себя чувствуешь вообще?» «Спать очень хочется», — честно ответил я. «Глаза как будто сами по себе закрываются». «О, вот это другое дело. Так и должно быть. Я уж думал, ты в самом деле какой-то пришелец из космоса. Ладно, потопали домой, пока тебя здесь не вырубило». Московское княжество. Большой Кремлевский дворец. Рабочий кабинет императора. Василий Юрьевич Голицын знал, что Романов имеет привычку работать до позднего времени даже в субботу. Поэтому не удивился, когда тот позвонил ему днем и сказал, что ждет его к 7 часам. Обычная история. Хорошо, хоть так, мог и вообще к 10 вечера вызвать. Перед поездкой начальник тайной канцелярии перебрал несколько десятков вариантов вопросов, которые могли бы стать предметом обсуждения. Поэтому захватил с собой папку, которая распухла от большого количества сложенных в нее бумаг и была похожа на кожаную подушку. Разговор пошел о его поездке в Белозерск и о Темникове. Александр Николаевич был отлично осведомлен о происшествиях, которые случились там, но ему было важно выяснить, что именно думает об этом Голицын. Такие моменты случались часто. Император тогда вызывал его для беседы, чтобы обговорить это лично. Вот и сейчас он внимательно выслушал Василия Юрьевича, все время глядя ему в глаза, а в конце задал лишь один вопрос. «Скажите, вы лично уверены, что мальчику ничего не угрожает? Насколько я знаю, в этом году у него появились новые враги». «Ваше императорское величество, я бы сказал, что они появились скорее у Нарышкина, если вы спрашиваете об этом». «Об этом. Не мне вам объяснять, какие отношения у Державиных с Юрасовыми. Я думаю, они много чего отдали бы, чтобы избавиться и от Нарышкина, и от Темникова. Александр Николаевич, в Квете же учатся много детей, и отцы, которых спят и видят, такие же сны, как и Державин и Юрасов. Но я не думаю, что они сейчас готовы начать большую игру. Мне кажется, происшествие с Темниковым не было попыткой его убийства. Романов немного помолчал, затем откинулся на спинку своего мягкого стула и потер переносицу. «Да, наверное, вы правы. Они не столь сильны, чтобы начать действовать. Что там по делу Журавлева? Удалось что-нибудь выяснить?» «Пока нет, ваше императорское величество. Местная полиция занимается этим вопросом, но мне еще нечего вам сказать. Рано или поздно найдем». «Лучше рано, Василий Юрьевич. Что бы это ни было, нужно выяснить. Еще не хватало, чтобы у нас душеловы распоясились до такой степени, что по вечерам на одаренных прямо в городе нападают». «Александр Николаевич, душу ведь могли и для отвода глаз забрать», — вздохнул Голицын. «Василий, это я не хуже тебя понимаю. Вот поэтому и говорю, разберись. Хоть Журавлёвы и на моей стороне, я не думаю, что здесь политикой пахнет. Они никому особо не мешают и ни на что не претендуют. Но я хочу быть уверенным в этом наверняка, понимаешь? Особенно с учетом того, что в последний раз подобное давным-давно было». Голицын молчал и все понимал. Вот только где взять этого убийцу, если и в самом деле никаких улик и свидетелей? Головоломка какая-то.